Глава 21. Воздух прорезал истошный крик Нетты. — Хелло, мистер Коридан, — холодно сказал я и отступил. — Вы тоже хотите быть на финишном рывке? Он вошел в квартиру, закрыл за нами дверь и испытующим, пронзительным взглядом посмотрел на Нетту. Она попятилась назад, закрыв руками распятый в крике ужас рот. «Не знаю, чем вы тут занимаетесь, но у меня есть предписание арестовать вас, Хармс. Сожалею, но, если вы помните, я предупреждал вас несколько раз. Брэдли заявил на вас». Вы украли у него кольца с бриллиантами на большую сумму и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Вы должны пройти со мной. Я мрачно усмехнулся. В настоящий момент, Коридан, мне кажется, у вас есть дела поважнее. Взгляните-ка на эту молодую даму. Вы не хотите быть ей представленным? Я улыбнулся Нетти. Глаза ее злобно сверкнули. Кто она? Вы действительно не догадываетесь? Рыжие волосы, запах сирени. Ах, инспектор, какой же вы тогда к черту детектив? На его лице появилось изумление. Вы имеете в виду, что это начал он? Мне жаль, девочка, но ничем больше не могу тебе помочь. Мягко сказал я Нетти и повернулся к Коридану. «Ну-ну, верно, Коридан. Это именно она. Если позволите, Нетта, Анна Скотт Брэдли». Нетта обрела дар речи. Ах ты, подлец!» — хрипло выкрикнула она. «Ну, не надо, дорогая», — сказал я. «Коридан сейчас покраснеет». «Вы хотите сказать, что эта женщина Нетта Скотт?» «Именно. Или миссис Джек Брэдли?» «Также известная, как Анна Скотт. Как вам больше нравится?» «Я же вам все время говорил, что она не могла покончить с собой не тот характер. И вот она перед вами, живая и здоровая, и даже занимавшая так долго ваше воображение начинкой». Я быстро схватил сопротивлявшуюся даму за руки, заломил их из-за ее спину. Она шипела, хрипела и была похожа на разъяренную рыжую тигрицу, которую намеревались собрить. — Не принимай этого близко к сердцу, малышка, — сказал я, прижав ее к себе. — Покажи-ка инспектору, какое у тебя красивое нижнее белье. Я стащил с нее через голову пуловер. И, несмотря на ее вопли и трепыхание, рванул молнию на брюках. «Прекратите!» — рявкнул Коридан. «Что вы себе позволяете?» «В определенном смысле. Я стаскиваю из тигрицы ценный мех. Я швырнул Нетту ничком на шезлонг. Она сопротивлялась изо всех сил. Но мне удалось коленом придавить ей спину. Коридан пробормотал что-то невнятное и отступил». Я сорвал с Нетты ремень и выпустил ее. Она осталась лежать в шезлонге лицом вниз, сжав кулаки и тяжело дыша. Я вытряхнул содержимое ремня на пол под ноги Коридана. «Здесь все, мой друг. Украшение на 50 000 фунтов. Узнаете? Тут почти вся коллекция Аллендея». Коридан, застывшим взглядом, смотрел на кучу колец, цепей, браслетов, сверкавших в свете лампы. «Я убью тебя, тварь!» Нетта, растрепанная, вдруг ловко вскочила и бросилась на меня, норовя вцепиться когтями мне в глаза. «О, если бы у нее был тот люгер!» Я отшвырнул ее. Тигрица рухнула на ковер. «С тобой покончено, Нетта!» Сквозь зубы сказал я. «Если бы ты не убила Литл Джонса, я мог бы тебя понять и даже помочь тебе выпутаться. Но ты хладнокровно убила его, чтобы спасти свою шкуру. Какого черта я должен покрывать преступницу?» Нетта подползла к шезлонгу, села и закрыла лицо руками. — Ну что, инспектор, вы уже раздумали предъявлять мне обвинение в краже, двух убийствах и нанесении тяжких повреждений мистеру Брэдли? Обратился я к Коридану, все еще не сводящему с драгоценностей взгляда. Выражение его лица было достойно изучения. Но откуда вы узнали, что она носила это при себе? Вас удивит, что я еще знаю. Она с Джекоби и Брэдли причастна к ограблению дома Алленбэя. Я представлю вам факты, а вы можете собирать доказательства. Хотите послушать? Разумеется, Хармс. Коридан наклонился и стал укладывать драгоценности обратно в пояс. Каким образом вам это удалось? Видите ли, я ни одной минуты не мог поверить, что Нетта могла покончить жизнь самоубийством. Я закурил и присел на край стола. Как только я побывал в ее квартире, я сразу убедился, что Нетта жива и скрывается. Все ее платья и чулки исчезли. Я довольно хорошо знал ее привязанности, у нее был пунктик на платьях, а чулки она просто коллекционировала и ни за что бы с ними не рассталась. Когда я узнал, что из морга выкрали ее труп, я подумал, что в квартире умерла другая девушка. Анетта перепугалась и удрала со всеми шмотками, которые смогла унести. Коридан перебил меня. Об этом мы с вами поговорили уже, к тому же я до всего этого и сам додумался, не спорю. Но многое для меня оставалось загадкой. Например, кто была эта мертвая девушка? Еще кое-что. Нетта забыла дома 16 банкнот. По 5 фунтов и облигации на 5000 фунтов, хотя нашла достаточно времени собрать вещи. Этого я долго не понимал. До тех пор, пока Мэтч Кеннет мне не сказала, что в ту ночь с Неттой были мужчина и девушка. Очевидно, именно ее и отравили газом. Мужчина мог быть или убийцей, или сообщником Нетты. Нетта оставила деньги, потому что не доверяла ему, а, может быть, он не спускал с нее глаз, поэтому она не могла забрать деньги и облигации даже украдкой. Она думала забрать их позже, но я ее опередил. Я посмотрел на Нетту. Она сидела, сгорбившись, закрыв руками лицо. Кем был этот таинственный человек, который не должен был знать о деньгах? Потом, когда я спросил Нетту, она сказала, что это Питер Френч, любовник ее сестры. Нет, любовник Нетты, потому что у нее никогда не было сестры. Около года назад Нетта вышла замуж за Джека Брэдли. По неизвестной причине они держали это в тайне, не жили вместе, за исключением уикендов, которые они проводили в Лейкхэме. Нетта называла себя Анной Скотт. Она сказала мне, что Френч убил ее сестру, ибо та знала, что он убил Джекоби. Но раз не было никакой сестры, все ее слова — явная ложь. Кто же на самом деле была та девушка, убитая в квартире Нетты и позже перевезенная в деревенский дом в Лейкхэме? Коридан, вы должны знать это. Выкраденное из морга тело и другой труп, который мы нашли в Лейкхэме, идентичны. Это была одна и та же девушка. Коридан удивленно посмотрел на меня. Но ведь она была блондинка, а у другой волосы были рыжие. Как это вы объясните? Это утверждает, что Френч выкрасил волосы ее так называемой сестры, а в Лейкхэме снова обесцветил их. «Дьявол!» — вырвался Коридан. «Да, надо, конечно, обладать фантазией, чтобы это проделать, но еще больше, чтобы поверить в это. Тем не менее, я думаю, что так оно и было. Но если девушка была не сестрой Нетты, то кто же тогда и почему она должна была умереть? И почему убийца так боялся, что ее опознают?» «И это вам тоже известно?» — напряженно спросил Коридан. — Да. И не только мне, но и Литл Джонсу. Поэтому он и лишился жизни. Кто же была та девушка? Сельма. Жена Джорджа Джакоби, которого убил Джек Брэдли. Нетта вскочила и с ненавистью посмотрела на меня. «Это ложь!» — выкрикнула она. «Джек не убивал его! Это сделал Питер Френч!» Я покачал головой. «Нет, он этого не делал, Нетта», — мягко сказал я. «Покрутим немножко пленку назад». Я соскользнул со стула и принялся расхаживать по комнате. «Вернемся в то время, когда американских солдат еще не отправляли обратно домой». Брэдли получал огромные барыши, продавал им плохую водку и всячески надувал их. Когда же солдат демобилизовали, его доходы значительно сократились. Тогда он поставил в клубе игорные столы, но крупные кражи привлекли его еще более. Тут был риск, но зато такой выигрыш. Джордж Джекоби был в этой области специалистом, Брэдли с ним спелся. И они задумали ограбить Аленбея. В это время Нетта вышла за Брэдли, а ее подруга Сельма за Джекоби. Вилла Аленбея находилась вблизи Лейкхэма, и Брэдли сразу убивал двух зайцев, купив там дом. Именно оттуда была осуществлена кража. Кроме того, это было потайное гнездышко для него и Нетты. Миссис Брэмби, сестра Джекоби, смотрела за домом. Кража увенчалась успехом, теперь необходимо сбыть трофеи, но выбросить драгоценности на рынок не решался ни тот, ни другой. Нужно было выждать удобного момента, но преступники при дележке крепко поссорились, и Брэдли убил Джекоби. Его труп он выбросил из машины в Сохо. «Это лишь версия? Или вы можете это доказать?» — спросил Коридан. «Это версия. Но рано или поздно она подтвердит это, наша милая миссис Брэдли. Итак, что же дальше?» У Коридана почему-то все время менялось выражение лица. «Ну, оставим пока смерть Джекоби и поговорим о Литл Джонсе. Это важно, ибо его гибель подтвердила мои догадки, что Нетта очень изменилась». Она была уже не той девушкой, какой я ее знал во время войны. И я не мог допустить, чтобы она отвертелась от этого убийства. Мне нравился Литл Джонс. Он обладал мужеством. Кроме того, я втравил его в это поганое дело. Его шефу пригрозили, но Литл Джонса дело захватило настолько, что он решил продолжать расследование, невзирая ни на что. И ему удалось обнаружить то, что ускользнуло от меня. Он понял, что Сельма Джекоби должна была играть какую-то роль, и предполагал, что в квартире Нетты убита была именно Сельма. Он не знал, как она выглядела, но я-то видел ее мертвую в доме Лейкхэма. Он хотел меня удивить, бедный. Литл Джонс разыскал дом, где жила Сельма, надеясь найти там ее фотографию и показать ее мне, но Нетта решила, что он вышел на ее след и проломила ему череп кочергой. У него в руках был уголок фотографии, когда я его увидел. Бедный Литл Джонс. Этого я не мог простить тебе, Нетта. И вот поэтому заставил тебя поверить, что тайком вывезу тебя из Англии. Я был абсолютно уверен, что она захватит драгоценности Аленбея с собой. И все-таки я не понял, почему вы были в этом уверены? Откуда вы узнали, что украшение у Нетты? — нахмурился Коридан. — Вы же говорили, что Джекоби убил Питер Френч. — Нет, я этого вам не говорил, Коридан. — Нетта мне сказала, что Френч убил Сельму. Но это была ложь. Питер Френч вообще ничего не знает об этой истории. Он является подставным лицом, которое должно было отвлечь меня от настоящего убийцы. Нетта медленно поднялась. Коридан шагнул ко мне. — Кто же, по-вашему, убил Сельму Джекоби? — спросил он резко. — Тот же, кто убил и Мэтч Кеннет, — сказал я, и, подойдя к двери, ведущей на кухню, рванул ее к себе. — Входите. Я думаю, вы устали ждать. В комнату вошли инспектор О'Мелли и трое детективов, долгое время просидевших в темной кухне. Они невольно щурились от яркого света, лица их были утомленные, но решительные. «Позвольте вам представить, друзья, того человека, на чьей совести два убийства. Сельмы Джекоби и Мэтч Кеннет», — сказал я. И указал большим пальцем на Коридана.